Одет был элегантно, в руках вертел, почти никогда не надевая, круглые в стальной оправе очки. Смотрел все время в пол и немного в сторону, только и глянул в глаза, когда знакомили. Она удивилась, до чего же прямо глянул, не нагло, но откровенно, не противно, но вполне определенно, и при этом до того добро, что сначала изумленная даже не расслышала, как представили. «Какой же я писатель?» — поправил он. «Это Тургенев был писатель, ну еще, может быть, Панферов, а я — сочинитель. Так выдумываю истории для утехи голодной публики». Она не почувствовала иронии, такая манера говорить ей была совершенно чужда. Андрей в разговоре с нею был сух. «Валерий Федорович или высокопарен, или груб. А давние и теперешние знакомые, начиная с Олега и кончая нынешними политиками, между собой говорили в нормальной, интеллигентской, стандартно-шутливой манере, но, обращаясь к ней, становились почему-то серьезны, галантны и даже слащавы, и она думала, что по-другому с дамой и нельзя. Он говорил все время, хотя и с легкой, но агрессивной иронией, причем ирония была одинаково направлена на всех участников тусовки. Слово «бешено» вошло в моду на него самого и даже на нее. Ее немного коробило, но было интересно, кроме того, он как-то удивительно слушал, не поддакивая, но всем видом поддерживая ее в каждой фразе. И она незаметно стала говорить с ним о том самом и, по сути, единственно для нее интересном, о чем поговорить было не с кем — о себе самой. Начался перерыв. Обедать они пошли вместе, и в гуле общего застолья ресторан обслуживал, конечно, только участников. Она все говорила, говорила, говорила, а он все слушал, вставляя иногда: «Да я и сам не из благородных, матушка». Или: «Ну, мать, ты даешь». И она уже привыкла к этой полуусмешке, стала понимать, что это от неловкости, от боязни обнаружить больше доброты, чем принято. И говорила бесконечно. Москва. Август. Стояла жара и сушь. Естественно, все припоминали, когда именно стояли такая же жара и сушь, сходились на знаменитом 72-м, когда все горело и по Красной площади полз сизый торфяной дым, а относительно других, более поздних годов спорили, то ли 81-й, то ли 3-й. Жизнь шла, собирались митинги. В метро больше обычного пахло потом, потому что дезодоранты исчезли напрочь, и, видимо, навсегда, и отключали, как обычно, горячую воду. В метро ехал парень с длинным древком, обернутым флагом, непонятно каким, но не красным. Над Лужниками собиралась гроза и рассасывалась, будто смущенная толпами. И еще можно было иногда купить чего-нибудь поесть и выпить. Жаркая стояла погода в августе. Едва наметившаяся под животом складка намокала потом, соленый его вкус оставался во рту, потные волосы спутывались, невозможно было толком вымыться под ледяным душем, и они разъезжались, влажные, а в метро казалось, что другие тоже потные, все же чувствуют этот неправедный пот. «С тобой невозможно ездить, тебя все узнают. Хоть бы ты перешла на радио, что ли?» «Ну, я же не виновата, это профессия. Зато тебя знают по имени. Если бы они догадались, кто едет со скромной дикторшей, вовсе не было бы прохода». «Перестань. Это ты знаменитая. А я просто удачливый, за сценарии хорошо платят. Но все это скоро пройдет. Деньги ничего не стоят. И ты меня бросишь. Тебе не стыдно?» «Это ты меня бросишь, начнутся съемки, ты уедешь. Вот и все. Или она вернется с юга, почувствует что-то неладное, устроит тебе скандал, и ты перестанешь мне звонить, устанешь от скандалов. Хватит, замолчи. У тебя есть еще минут 40? Выйдем здесь». Шли в парк. Между деревьями была влажная духота, где-то совсем близко мелькали тени людей, забирались в полусгнившую не то беседку, не то сторожку у пруда.